О самопознании. Один человек жил среди просветленных. Сосед справа от него был просветленным, и сосед слева тоже просветленным. И все соседи на другой стороне улиц были как один просветленными. Даже жена человека была просветленной, и все их дети. Не мудрено, что годам к 30 он начал слепнуть от яркого света. Видя, к чему идет дело, человек перебрался на новое место жительства. Там его окружали обычные нормальные люди. Зрение у него тоже восстановилось. Первое. Неожиданно в правой половине головы нечто щелкнуло, словно пришел в действие переключатель. Вокруг ничего не изменилось, но стал каким-то другим. Что-то случилось, хотя ничего не произошло. Все погрузилось в тишину. Наступил полный покой. И внутри, и снаружи. Первое впечатление – все остановилось. Мир остановился. Время остановилось. Все замерло. Это в самом деле воспринималось как остановка реальности. Все продолжает двигаться и одновременно стоит на месте. Объяснить сие затруднительно, поэтому прибегаю к метафорам. Вода реки течет, но сама река стоит на месте. Футболисты на экране бегают, как угорелые, но сам экран недвижим. Все движения теперь происходили внутри покоя, а события вокруг стали следствием этого покоя. Оказалось, что мир движется благодаря неподвижной основе, которой ты неожиданно сам для себя стал. Сие можно выразить только одним словом. Ах, вот оказывается, как обстоят дела на самом деле. Следующее, на что моментально обращаешь внимание – ощущение легкости, оно попросту переполняет тебя. Трудно это объяснить, посему снова метафоры. Словно гора свалилась с плеч. Как будто много лет таскал на себе тяжесть и, наконец, освободился от груза, стал свободным и теперь могу выпрямиться и оглядеться. Что еще? От этих первых ощущений последовала бурная чувственная реакция, вылившаяся в заразительный смех. Никогда в жизни так не смеялся. Меня хватило ощущения счастья. Это было счастье не от чего-то, а радость беспричинная, просто потому, что ты есть. Счастье всегда кратковременно, а это счастье все длилось и длилось, оно продолжало продолжаться и никуда не уходило. Я просто утонул в нем. Хотя мир не изменился, он изменился. Не сам мир, конечно, но его восприятие. Мир стал ярче, отчетливее, в нем обозначились детали, которых раньше не замечал. Странный эффект заключался и в том, что все объекты казались чуть-чуть подсвечены изнутри, они немного светились. Возникло ощущение присутствия везде и всюду какой-то силы, пронизывающей весь мир. Она-то и вызывала сияние. Все было погружено в это сияние. То же самое произошло и с другими органами чувств. Звуки слышались не сами по себе, но внутри тишины. И эту тишину я тоже непрерывно слышал. Вкус стал другим, необычным, очень тонким. Кожа ощущалась странной на ощупь. Возникло осознание того, что тело – это не я, не только я. Но сие не вызывало ни паники, ни страха. Время закончилось, оно остановилось, превратившись в вечность. При этом само время продолжило тикать внутри вечности. Возникло ощущение своего бессмертия. Помню, что мысль о смерти вызвала у меня взрыв хохота, потому что смерти не существовало. Пришло осознание того, что время – это всего лишь идея в голове. Нет ни причин, ни следствий, все идет одновременно или последовательно, но ничто ни от чего не зависит. Оказывается, фраза «как быстро бежит время» можно оспорить. Время не бежит, оно стоит на месте. Это мы несемся мимо него, словно сумасшедшие. Следующее, что необходимо отметить. Мир пребывает в гармонии и совершенстве. Это необычайное открытие, когда вдруг осознаешь. С миром, в котором ты живешь, все правильно и справедливо. С ним все в порядке, все стоит на своих местах. Не нужно ничего менять и переделывать, а вмешиваться в реальность, только ее портить. Мир идет туда, куда надо, а события для тебя развиваются по самому благоприятному варианту из всех возможных. Появилось ощущение единства с миром, того, что все совсем связано и ничто не существует по отдельности. Ты сам, самолет в вышине, плывущее по небу облако, запах цветка на подоконнике, щебет птицы за окном, граффити на стене соседнего дома, звук лифта – все становится взаимосвязанным, одним и неделимым. О каждом человеке, о котором я вспоминал с радостью, с приятным чувством, опять же, ощущая это единство и гармонию всего и вся. Не знаю, как это понять и как объяснить, но говорю, что есть и в чем не сомневаюсь. Появилось ощущение свободы, свободы от себя, потому что эго больше не было. Жизненные проблемы перестали быть таковыми, ибо не было того, для кого они существовали. Страдания и боль остаются, потому что тело продолжает жить. Однако это уже не мои страдания, а просто страдания. И в этом состояла гарантия внутреннего покоя и тихого моего счастья. Интересно было сначала наблюдать за людьми. Люди как будто запрограммированы. Они двигаются, говорят, но все физические и психические движения происходят в них и с ними сами собой автоматически. Мы все спим, и я еще не встретил ни одного человека, который бы не грезил наяву. Люди пребывают в мире в полном забытии, с головой погруженной в поток собственной реальности и не в состоянии очнуться от этого морока. Что это такое? Это изумление и восторг, чувство освобождения, состояние счастья, радости, восхищения, покоя, тишина и свет, ощущение неожиданной остановки мира и чувство необычайной легкости, всеобщности и неделимости всего, что есть, и тебя в том числе, и ощущение прикосновения к истине. Мир переполнен звуками, но ясно слышишь тишину, в которой они происходят. Видишь, что мир пребывает в непрерывном движении, но все беспокойства мира находятся на поверхности покоя, поэтому они не повод для волнений. Если все перечисленное аккуратно перемешать, то получим искомое. В просветлении падаешь, в нем тонешь. Состояние счастья длилось, постепенно ослабевая и теряя остроту, но покой и тишина остались. И не с кем было об этом поговорить, чтобы тебя не посчитали сумасшедшим. Этот удивительный опыт переворачивает всю жизнь, сразу деля ее на до и после. И на этом лучше поставить точку, ибо строгий отчет о событии постепенно превращается в художественную литературу. Второе. Отчего же произошли все описанные выше чудеса и перемены? Постепенно до меня дошло, что стряслось. Да от того, что мысли запутались за мысли и сами собой остановились. Не мир остановился, остановились мысли. Мыслей больше не было, а вместе с мыслями остановилось время и весь мир. Некоторое время мне пришлось пожить вообще без мысли и мышления. Конвейер встал, но ничего не стряслось и продолжал продолжаться. Я жил, как и прежде. Делал, что нужно, и даже разговаривал, я удивленно взирал на мир и прекрасно себя чувствовал. Функционирование организма продолжалось со всеми его атрибутами. Но главное, вместе с мыслями исчезла мысль «я». И в этом состояла единственная причина случившегося. Позже мысли появились. Плотина прорвалась. Мысли пошли валом, это была агония. Она заключалась в бесконтрольном и лихорадочном создании лавины мыслей. Но и эта вода вскоре схлынула. И все стало почти как прежде. Приходит мысль, потом тишина, потом опять какая-то мысль и так далее. Видимо, таким образом мышление перестраивалось на работу в другом режиме, при отсутствии мысли «я». Между тем возникло устойчивое ощущение того, что я освободился от мыслей. Ну, возникают они, а потом исчезают. Вот и все. Вместе с освобождением от мысли пришла свобода от всех вымышленных проблем жизни. Человек прекрасно существует без мысленных комментариев о жизни и о себе. После происшествия мысли перестают играть в жизни какую-либо роль. И свои, и чужие. Думаешь, о чем ты улыбаешься своим мыслям, потому что видишь их нелепость. У этого нового мышления больше не было хозяина. Оно существовало само по себе. И главное, сознаешь, что безмыслие намного ценнее и продуктивнее бездумного думания. Это в очередной раз доказывает, что сознание не сводится к мышлению. Оно включает в себя мышление, но им не является. А человек заблуждается, возвеличивая роль мышления, объявляя его основой психической деятельности. Третье. Нет универсального способа достичь этого не пойми чего. Это происходит неожиданно и без причины. Это вообще не причинно-следственное событие. По эту сторону жизни может что-то и происходить, а что творится по ту сторону, нам неведомо. Если просветление ждать, к нему готовиться или что-либо делать для его осуществления, оно не случится. Даже если вы просто думаете о просветлении, именно по этой причине оно не произойдет. Говорят, что в результате самопознания человек обретает какие-то необычные способности. Не заметил такого. Это избавление от лишнего, от мысли «я», а не приобретение чего-либо. Человек всего лишь убеждается, что его мир – это он сам. И тогда идея воздействовать на что-либо равноценна возможности влиять на героев фильма во время просмотра ленты, которую ты и запустил. А реальность преображается. Пока это не стало привычным, видишь, что качество картинки заметно улучшилось. Мир стал ярче, подробнее, будто кто-то протер грязные стекла очков. Но не в восприятии дело. Органы чувств лучше не заработали. Просто мысль «я» – это довольно грязный фильтр между нами и миром. Когда она исчезает, некому делить все на мир и себя в этом мире. И тогда наступает освобождение, ибо жизнь перестает восприниматься как череда проблем. Если вы искали Бога, вы найдете то, что искали. Если истину, будет вам истина, если счастье, почему бы нет? Только Бог, которого вы искали, может оказаться вашим же отражением. Истину вы не сможете выразить и ею поделиться. А счастья у вас не будет вовсе. Это вы будете счастьем, а оно вами. Такими словами описывают впоследствии происшествия. Так вот, это вранье. Все эти восторги недолговечны, со временем они бледнеют и становятся привычными. Остается только покой и тишина внутри. Ну, это как на море во время волнения. Наверху бурлят житейские волны, брызги и ветер, а на глубине тишина и покой. И теперь при любом волнении снаружи этот внутренний покой и тишина в вас остается. Вы будете их всегда чувствовать. Не нужно верить в существование души, нужно ее в себе найти. И вы одуреете от самоочевидности находки. Тогда никакая вера вам уже не потребуется. Человек не верит, он знает. Вопросы же, есть ли Бог, сотворен ли мир и так далее, становятся совершенно и абсолютно бесполезными и бессмысленными. Происшествие сильно меняет человека. Кардинально меняется все – отношение к миру и людям, к самому себе. Эта книга – документальное свидетельство этих перемен. Само происшествие – это не конец путешествия, но его начало – это пинок под зад твоей духовной организации. До происшествия существует интерес, любопытство, интеллектуальные забавы и умственные упражнения. После происшествия начинается духовный поиск и настоящая работа внутри тебя. Начинается перестройка психики. Мой поиск, вернее сумасшествие, продолжался 5 лет. Вся шелуха, которую ты считал чем-то важным и самим собой, вся эта психика сходит с тебя лоскутами. Тебя крутит и мутит. Узлы, о которых ты даже не подозревал, распутываются. И вообще только после происшествия понимаешь, как у тебя в голове все было запутано и перепутано. Валом идут воспоминания, лавины обрушиваются на тебя фрагменты прошлой жизни, воспоминания о людях и событиях. Ты плачешь, а потом смеешься, а потом опять рыдаешь. Ты разговариваешь с мертвыми и живыми. Ты просишь прощения у тех и других за то, каким ты был придурком когда-то. Ты видишь, сколько в тебе было эгоизма и глупости, и как ты был несправедлив к другим и к себе. Ты находишь свою веру, своего Бога, снова плачешь и снова смеешься. Ты теряешь себя и находишь в себе то, о чем и не подозревал. Ты замираешь от ужаса и блаженствуешь, и опять плачешь и смеешься. Ты понимаешь то, о чем даже не мог подумать, и выкидываешь вон то, что совершенно не стоило твоего внимания. Ты ведешь себя словно помешанный. И все эти волны непонятно чего перекатываются через тебя, как через мол. Но постепенно волнение на море успокаивается, незаметно для себя тебе становится легче. Ты опустошен и счастлив. Ты знаешь, что только ради этого одного и стоило жить. 4. Теперь о деперсонализации и прочих вещах. Куда ж без них? Какое-то все же отвратительное слово, оно шершаво на ощупь, неприятно на вкус и похоже на длинную волосатую гусеницу. Поэтому предлагаю заменить ее на слово «безличие». Я ее на собственной шкуре прочувствовал, а не в книгах о ней прочитал. Тут вы решите, да тебе, мил человек, давно пора в психушку, там тебя пролечат. Меня этими юдолями скорби не напугаешь. Один раз я даже лежал в палате номер 6. Если депрессия врожденная и генетически определена, она не зависит от обстоятельств жизни. Вам всегда плохо, даже когда для этого нет никаких причин. Это гарантированная беда на всю жизнь. После происшествия мне, постоянно употребляющему антидепрессанты, лекарства стали не нужны. Полгода у меня было ровное хорошее настроение, и я чувствовал себя счастливым человеком. Однако постепенно умиротворенное состояние начало исчезать, но потом депрессия вернулась. Остается тело, а другого мне после происшествия не выдали. Если в голове не хватает нужных нейромедиаторов, то их не хватает, с этим ничего не поделаешь. Однако после происшествия в моей борьбе со страданием появилось основательное подспорье – покой и тишина внутри меня. Теперь любые мысли и чувства происходят на их фоне. Теперь я опираюсь на пустоту, на ничего, которой являюсь. А мысли – это мысли, чувства – это чувства, а тело – всего лишь тело. Что же произошло дальше? Такого надолго хорошего настроения у меня никогда не было. Наследственное нарушение физиологических процессов в мозге выправилось как по волшебству. Да, вопреки многочисленным победам науки, мы до сих пор не знаем, что такое психика и как она работает. Деперсонализация по хрестоматии – это когда нет персоны по причине ее отсутствия. Отсутствие «я» воспринимается очень болезненно. Человек страдает и мучается, переживая чувство потерянности, тревоги, беспокойства и даже страха. Рано или поздно он попадает к психиатру. Но кто чувствует, что «я» нет? Кто мучается от иллюзии собственного отсутствия? Да все то же я, которое никуда не исчезало и просто куда-то в голове закатилось, наверное, под диван. Поэтому при деперсонализации нет никакой деперсонализации, ибо я остается. Мысль «я» выполняет в голове 3 функции. Оно озвучивает и окрашивает мысли, создает время-пространство и непрерывно дублирует саму себя в процессе возникновения каждой последующей мысли. Так вот, при безличии мысли «я» перестает себя воспроизводить. Механизм воспроизводства ломается. «Я» исчезает. Но как быть с той деперсонализацией, когда мысли «я» нет, однако неудобств и страданий от этого не возникает? Наоборот, все идет лучше прежнего. Давайте условимся, что безличие бывает двух типов. От первого человека плохо – это болезнь, от второго – хорошо, и это здоровье. Безличие второго типа в мистических кругах принято называть просветлением. Надеюсь, это поможет остановить споры о том, что просветление такое. Догматизма в науке не меньше, чем в религии. Но давайте отделим одно от другого и признаем, что есть деперсонализация, которую совсем не нужно лечить. Главное, чтобы человеку было хорошо, а каким словом это называется – без разницы. Пятое. Хочу закончить эту главу двумя весьма важными высказываниями. Первое очень даже касается нас с вами. Кого избирает этот атман, тем он и постигается, тому этот атман открывает свою природу. Катха Упанишада. То есть никакие заслуги с этой стороны той стороной не принимаются. От наших усилий ничего не зависит, но усилия все равно нужно совершать. На всякий случай. Второе описывает нам людей, которые за деньги учат нас правильно просветляться. Йогу, насытившемуся нектаром высшего знания, нечего больше делать. Если же есть что делать, то он не знает истины. Пайнгала Упанишада. Поэтому, если вам встретится предлагатель услуг по просветлению, пройдите мимо в исполнении предначертаний дхармы и во благо всех живых существ.